Глава 59. Анна. С фонарем в руках босая Лекси спускалась по лестнице к пляжу, возглавляя шествие. За ней шли Робин и Белла. Периодически доносились их голоса и взрывы смеха. Ароматы духов смешивались с соленым морским воздухом. Свет костра озарял бухту, на камнях плясали оранжевые отблески. Тесно обступившие берег скалы контрастировали с ярким пламенем и казались намного мрачнее. Анна ступила на теплую, еще не остывшую после дневной жары гальку и направилась к огню. Ночь выдалась душной. Девушки расселись вокруг костра, вытащили из сумки холодильника напитки и начали передавать их друг другу. Зазвенели бутылки. Получив от Фен банку пива, Анна открыла его и жадно сделала несколько глотков, чувствуя, как во рту шипят пузырьки. «Ну что, погнали!» — крикнула Белла, взяв на себя роль диджея и прибавив звук. Фен молча наблюдала. Анна почувствовала, как от басов дрожит грудная клетка. Робин открыла бутылку просекко, из горлышка полилась серебрящаяся пена. Огонь разгорелся, вечеринка набирала обороты, атмосфера становилась более расслабленной. Периодически раздавался чей-нибудь смех, оглушительно играла музыка. Праздник носил хаотичный характер. Элеонора стояла у кромки воды, устремив взгляд на море. Белла с развивающимися волосами в одиночестве кружилась под музыку. Лекси наблюдала за ней, водя пальцами по ключице. Фен и Робин стояли рядом, там, где ветерок поднимал в воздух горсти золы. Кто-то навел на Анну камеру. Она подняла руку, но не успела. Ослепительно мелькнула вспышка. Перед глазами поплыли бесформенные белые пятна. Когда Анна снова обрела способность четко видеть, то поняла, что на нее, прищурившись, смотрит Белла. Впрочем, она тут же развернулась и, покачивая бедрами, двинулась к Лекси. Анна вдохнула дым от костра и сделала шаг назад. Сейчас ей хотелось оказаться где угодно, но только не здесь. Она скучала по своей лондонской квартире, по знакомой улице, по сыну. Как можно было променять все это на отпуск, потерять осторожность, решить, что ты часть компании, которой никогда не принадлежала? Глупо. Анна повернулась и посмотрела на пустой дом, примостившийся на вершине скалы. Он словно наблюдает за ними. Нет уж, она не пойдет туда, чтобы сидеть в одиночестве и ждать остальных. Приблизившись к костру, Анна села на толстый плед. Еще один вечер, и все закончится. Рядом, скрестив ноги, опустилась Лекси в воздушном венке из белых цветов, который сплела Робин. Анна посмотрела на невесту и заметила, как из-под лепестка выглянуло какое-то черное насекомое и, перебирая лапками, поползло по волосам. Она инстинктивно протянула руку и щелчком сбила жука, нечаянно задев и оторвав один из бутонов. Белые лепестки посыпались на землю, словно пепел. Лекси вздрогнула. Анна отпрянула назад и объяснила. «Я стряхнула насекомое». Невеста протянула руку к своему сползающему венку. «Его там больше нет». С растерянным лицом Лекси осмотрелась вокруг, но жука и след простыл. Затрещали дрова в костре. «Наш последний вечер», — произнесла невеста. «Да», — подумала Анна, — «так и есть». Она не подозревала, как круто изменится их жизнь уже через несколько часов.